Жан-Марк на цыпочках вошел в комнату. Он спускался за свежими булочками к завтраку. Жильбер все еще спал. Выражение его лица было спокойным и безмятежным. Повернутая ладонью вперед обнаженная рука свисала с кровати и почти касалась пола. Она была бледной, с голубой жилкой на сгибе. Жильбер не слышал, как Жан-Марк встал, принял душ, оделся и вышел. Не проснулся он и тогда, когда Жан-Марк, поставив на плитку чайник, начал освобождать стол от бумаг. Но было уже почти 10, и дневной свет проникал сквозь щель между шторами. Жан-Марк дал возможность Жильберу поспать еще 15 минут. В конце концов, сегодня же воскресенье. Потом он склонился над кроватью, и его тень упала на лицо юноши. «Жильбер!» «Жильбер!» — шепотом позвал он. «Да», — ответил Жильбер, открывая глаза. «Который час?» 10. Веки Жильбера наполовину приоткрылись, и между ними блеснули ясные живые глаза. «Нет, это невероятно! Я спал, как бревно, а ты? Неужели тебе пришлось всю ночь просидеть, скрючившись в этом кресле?» «Не переживай, я прекрасно провел ночь. Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно! Я ощущаю себя чистым и легким, словно заново родился». Жильбер сел на кровати и потянулся. Голый по пояс, с поднятыми и скрещенными над головой руками, он откинулся назад, и солнечный свет осветил ему затылок и подмышки. Потом он соскочил с постели, одетый только в маленькие узкие трусики. Жан-Марк зажмурился, как от яркой вспышки. Ему вспомнился Лувр с прекрасными греческими эфебами, мускулистыми и томными, сотворенными из мрамора и в то же время теплыми. Жильбер уже плескался под душем. Когда он вышел, с его тела струйками стекала вода. Вокруг бедер было обмотано полотенце. Подойдя к умывальнику, он взял зубную щетку Жан-Марка и засунул ее в рот. Поначалу удивившись, Жан-Марк, тем не менее, не испытал ни брезгливости, ни недовольства. Такой возвышенной была дружба между ними. Потом он наблюдал, как Жильбер бреется его бритвой и причесывается его расческой. Одежда Жильбера была вся перепачкана, и Жан-Марк дал ему свою. Они были примерно одинакового роста. На этом стройном, светловолосом юноше его рубашка в тонкую полоску, брюки стального серого цвета и замшевый пиджак смотрелись совершенно неожиданным образом. Жильбер, смеясь, рассматривал себя в зеркало. «А что? Мне в этом очень даже неплохо, правда?» «Тебе очень идет», — серьезно ответил Жан-Марк. Они сидели за столом напротив друг друга и завтракали. «На всякий случай я заварил чай», — сказал Жан-Марк. «Но если ты предпочитаешь кофе, булочки с маслом и джемом, и перешел к сухарикам». Жан-Марк с удовольствием отметил, что молодой человек, за здоровье которого он вчера так волновался, сегодня весел и полон жизни. Жан-Марку хотелось бы провести с ним весь день, но на 3 у него было назначено свидание с Валерией. «Пойдем с нами», — предложил он Жильберу. «Правда, мы еще не решили, что будем делать». Жильбер отрицательно покачал головой. «Лучше я побуду один». «Один?» — с иронией спросил Жан-Марк. «Ты уверен?» «Естественно», — возмутился Жильбер. «А что ты будешь делать?» «Наверное, схожу в кино, а потом вернусь домой». «Ты не хотел бы, чтобы мы с тобой встретились часов 8? «А ты что, сможешь освободиться?» «Постараюсь», — ответил Жан-Марк. Вторая половина дня пролетела для Жан-Марка в одно мгновение ока. Валери пригласила всю их компанию к себе домой. Не отходя от невесты, Жан-Марк легко и не без удовольствия играл роль счастливого жениха. Однако он несколько раз ловил себя на том, что его хорошее настроение связано не с Валери, а с Жильбером. Он радовался тому, что вечером они непременно увидятся. В 7 Жан-Марк под предлогом, что ему еще надо встретиться с Дидье Капленом, собрался уходить. Валери вышла с ним на лестничную площадку и подставила на прощание губы для поцелуя. Прильнув ртом к ее рту, лаская языком ее язык, Жан-Марк думал о Жильбере.